Германский король, уже находившийся в ту пору в Ломбардии, во главе армии и преданной ему партии, принял эти щедрые предложения и двинулся на юг. Его остановило известие о битве при Дураццо. Но страх, который внушали его военные силы или его громкое имя, заставил Роберта торопливо возвратиться домой. И этим Генрих сполна отплатил за полученный из Греции подарок. Генрих непритворно ненавидел норманнов, которые были союзниками и вассалами его непримиримого врага Григория VII. Усердие и честолюбие этого высокомерного духовного сановника снова разожгли старинную вражду между троном и Митрой. Король и папа низложили один другого, и каждый из них возвел соперника на трон своего светского или духовного антагониста. После поражения и смерти швабского мятежника Генрих отправился в Италию для того, чтобы надеть на свою голову императорскую корону и выгнать тирана церкви из Ватикана. Но римляне были преданы Григорию. Их мужество окрепло от полученной из Апулии помощи людьми и деньгами. И германский король три раза безуспешно осаждал их город. В 4-м году он, как утверждают, подкупил византийским золотом римскую знать, у которой и поместья, и замки были разорены войной. В его руки были отданы городские ворота, мост и 50 заложников. Антипапа Климент III был посвящен в Латеран и из признательности короновал своего покровителя в Ватикане. Тогда император Генрих избрал своей резиденцией Капитолий в качестве законного преемника Августа и Карла Великого. В развалинах Септизония еще оборонялся племянник Григория. Сам папа был осажден в замке святого ангела, своего нормандского вассала. Их дружеские отношения были прерваны какими-то обоюдными обидами и несправедливостями, но ввиду крайней опасности Гвискар стал действовать так, как того требовали принесенная им присяга, его личные интересы, которые были сильнее всякой присяги, его влечение к славе и ненависть к обоим императорам. Он развернул священное знамя и решился поспешить на помощь к князю апостолов. Он быстро собрал 6000 всадников и 30000 пехотинцев, то есть самую многочисленную из всех когда-либо находившихся под его начальством армий. А во время его похода от Салерно до Рима его поощряли общие похвалы и обещания небесной помощи. Генрих, вышедший победителем из 66 сражений, испугался его приближения. Он вспомнил, что какие-то важные дела требуют его присутствия в Ломбардии. Обратился к римлянам с увещанием не нарушать их верноподданнических обязанностей и торопливо выехал из города за 3 дня до прибытия норманнов. В течение менее 3 лет сын Танкреда Готвильского прославил себя тем, что спас папу и заставил обоих императоров, и восточного, и западного, спасаться бегством от его победоносных армий. Но торжество Роберта омрачили бедствия Рима. При помощи друзей Григория норманнам удалось пробить городские стены или взобраться на них по лестницам. Но императорская партия еще была и сильна, и деятельна. На 3-й день вспыхнуло сильное восстание, а одно неосторожное слово, сказанное победителем для поощрения к обороне или к мщению, послужило сигналом для поджогов и грабежа. Сицилийские сарацины, которые были подданными Роджера и союзниками его брата, воспользовались этим удобным случаем для того, чтобы грабить и осквернять священный город христиан. Несколько тысяч граждан подверглись на глазах у своего духовного отца и от руки его союзников насилием, захвату, в плен или смерти. А обширная часть города между Латераном и Колизеем была уничтожена огнем и навсегда осталась необитаемой. Григорий покинул город, в котором его стали ненавидеть и, вероятно, перестали бояться, и отправился доживать свой век в Салернском дворце. Хитрый первосвященник, быть может, льстил тщеславию Гвискара, обещая ему римскую или императорскую корону, но если эта опасная мера и могла разжечь честолюбие Нормана, она навсегда оттолкнула бы самых преданных папе германских князей. Освободитель и бич Рима мог, наконец, на время предаться отдыху. Но в том же году, в котором от него бежал германский император, неутомимый Роберт снова взялся за свой проект восточных завоеваний. Из усердия или из признательности Григорий обещал ему владычество над Грецией и Азией. Собранные им войска были воодушевлены своим успехом и горели нетерпением сразиться. Их многочисленность Анна сравнивает, применяясь к языку Гомера, с роем пчел. Но я уже указал, какой был высший размер военных сил, находившихся в распоряжении Гвискара. Они уместились в этой вторичной экспедиции на 120 судах. А так как время года было позднее, то Гвискар предпочел порт Брундизия, со всех сторон открытому Отрантскому рейду. Предвидевший вторичное нападение Алексей усердно заботился о восстановлении морских сил империи и получил от Венецианской республики важные подкрепления, состоявшие из 36 транспортных судов, 14 галер и 9 гальотов или кораблей, отличавшихся необыкновенной крепостью и величиной. За эту услугу было щедро отплачено правом или монополией торговли, даровой уступкой нескольких лавок и домов в Константинопольском порту и податью, которая была установлена в пользу Сен-Марка и была тем более приятна венецианцам, что собиралась с их соперника, города Амальфи. Благодаря союзу греков с венецианцами Адриатическое море покрылось неприятельскими судами, но вследствие небрежности этих судов и бдительности Роберта, или благодаря перемене ветра, или под прикрытием тумана, Роберту удалось пробраться, и нормандские войска благополучно высадились на берегах Эпира. Во главе 20 сильных и хорошо снаряженных галер неустрашимый герцог немедленно вышел навстречу к неприятелю, и хотя он более привык сражаться, сидя на коне, он верил исходу морской битвы и свою собственную жизнь, и жизнь своего брата и двух сыновей. Владычество на море оспаривалось в трех сражениях, происходивших в виду острова Корфу. В двух первых искусство и многочисленность союзников одержали верх, но в третьем норманы одержали решительную и полную победу. Легкие бригантины греков рассеялись в постыдном бегстве. 9 венецианских плавучих крепостей оказали более упорное сопротивление. Из них 7 были потоплены, а 2 взяты. 2500 пленников тщетно молили победителя о пощаде, а дочь Алексея оплакивала гибель 13 тысяч подданных или союзников своего отца. Гвискар восполнял своим гением то, чему не научился на опыте. Каждый вечер, после того, как им был подан сигнал к отступлению, он, хладнокровно обсуждал причины своей неудачи и придумывал новые способы восполнить то, чего ему недоставало, и сделать бесплодными превосходство своего противника. Наступление зимы заставило его приостановить наступательное движение. Лишь только снова наступила весна, он опять стал помышлять о завоевании Константинополя. Но вместо того, чтобы пробираться через возвышенности Эпира, он обратил свое оружие на Грецию и на острова, так как тамошняя добыча могла служить вознаграждением за его труды, а его сухопутные и морские силы могли там действовать сообща с большей энергией и с большим успехом.